Каждый раз, когда в боевом построении закрывался очередной разрыв, в нем появлялись новые. Хуан Чжун и Лю Манг активно занимались закрытием этих брешей. Лю Манг уже достиг своего предела, хотя и Хуан Чжун также потерял немало сил, позволяя им держаться немного дольше. «Люе, почему ты до сих пор не выступил?» – горько улыбнулся Лю Манг. Он сильно недооценил силу кавалерии Силиной Хучера. У него не было другого выбора, кроме как использовать построение черепахи, так как у него было слишком мало людей. Он пытался убить как можно больше кавалеристов, но теперь он лишь мог пассивно защищаться. «Ха, думал, что сможешь остановить кавалерию Силин, наивный». Хучер теперь вздохнул с облегчением. Он боялся, что здесь может быть какая-то ловушка, но как оказалось, никаких засад не было. Так, по мере того, как армия чиновников подавлялась, он все больше пренебрегал своей осторожностью. Все, что ему нужно было сделать сейчас, это приказать остальной кавалерии присоединиться к атаке и уничтожить эту черепаху. «Ха-ха, король Шу, твоя жизнь закончится в моих руках». Он резко бросился вперед, и теперь он уже не скрывался в рядах своих людей, а вышел в авангард. В это время армия чиновников больше не использовала копья, так как они либо застряли в трупах, либо изогнулись, либо вообще сломались. Таким образом, единственное оружие, которое могло нанести серьезный урон кавалерии Силин, исчезло, так что Хучеру больше нечего было опасаться. «Лю Манг, я восхищаюсь твоим мужеством. Ты самый смелый и высокомерный человек, с которым я когда-либо встречался. Однако ценой за твое высокомерие станет твоя жизнь». В этот миг вся кавалерия Силин устремилась в атаку на остатки боевого построения Лю Манга. Проклятие! Первая же волна кавалерии образовала большую брешь в рядах войск Лю Манга. Лю Манг и Хуан Чжун попытались закрыть ее, но первая линия обороны была полностью разрушена. «Отступаем! Первый ряд щитоносцев, отступаем! Арьергард, оказать поддержку авангарду!» — быстро приказал Лю Манг. Боевое построение черепахи имело круглую форму, и первый ряд в нем составляли щитоносцы. Второй ряд был копьеносцами. Третий ряд снова был щитоносцами. Подобная организация войска сделала боевую формацию черепахи более эффективной. Однако атака кавалерии Силин не только нанесла огромный урон первому ряду, но также вызвала большие потери среди солдат запаса, которые находились позади них. Кавалерия Силин не давала армии чиновников вообще никакого времени для отдыха. Так, солдаты в арьергарде просто не успели среагировать вовремя, позволив кавалерии Силин ворваться в центр их построения. Смерть врагам! Лю Манг взял на себя инициативу и первым бросился в атаку. Он больше не заботился о нападении кавалерии Силин. Он больше не был слабаком, как раньше, и хоть он не смог достичь уровня могучих генералов, но под руководством Лу Бу он все еще сумел неплохо закалить свое тело. Можно сказать, что он достиг пика возможностей своего тела. Лю Манг не мог сравниться по силе с тигром, но он все еще был намного сильнее среднестатистического человека. Он использовал свой щит в качестве тарана и в момент столкновения почувствовал вкус крови у себя во рту. С другой стороны, солдат из кавалерии Силин, столкнувшись с ним, не сильно пострадал, однако голова его лошади была полностью разрублена. «Господин!» Хуан Чжун быстро бросился на помощь Лю Мангу. Как Лю Манг мог встать на блокировку вражеской кавалерии, чтобы защитить армию чиновников? «Солдаты, начать вращение!» — быстро приказал Хуан Чжун вместо Лю Манга, прежде чем тот смог прийти в себя. Хоть Хуан Чжун и был телохранителем Лю Манга, он куда лучше него разбирался в боевых построениях. В конечном итоге он многие годы сражался в бесконечных войнах. «Есть!» Формация черепахи была стационарной формацией, однако она все еще могла вращаться по кругу, и тогда копья и мечи солдат могли быть использованы по принципу мясорубки. Кроме того, в этот состоянии они могли распределять давление, которое на них оказывала кавалерия Силин, тем самым уменьшая шанс образования новой бреши в их построении. «Ха-ха, это просто предсмертные судороги!» Хучер громко рассмеялся, когда увидел движение формации. Он уже потерял 1000 своих людей, но армия чиновников также понесла огромные потери. Кавалерия Силин могла позволить себе эти потери, но армия чиновников, которая изначально была в меньшинстве, не могла, так как даже если Лю Манг потеряет половину из них, его жизнь тут же достигнет своего конца. «Двигайтесь, добьем их, пора!» — неожиданно раздался холодный голос под землей. Глава 335. В душе у Хучера появилось сильное чувство беспокойства. Это было его шестое чувство. Это чувство заставило быстро наклониться на своей лошади, а затем он услышал, как огромных стрел пронзили воздух в его направлении. 2 стрелы, 5 стрел промахнулись, благодаря тому, что Хучаэр нагнулся в сторону, а из 3 оставшихся 1 поразила его лошадь прямо в голову, и та погибла прямо на ходу. В результате, из-за ее инерции, Хучаэр выброшен вперед и оказался под угрозой быть затоптанным своими же людьми. Даже если он был заместителем генерала, остановить наступающую в полной опорте кавалерию было крайне непросто. Однако это падение все еще спасло жизнь Хучаэру от 2 оставшихся стрел. Если бы он не упал, то они однозначно поразили бы его. Генерал, один из воинов Цан быстро протянул руку Хучаэру. Хучаэр был довольно опытным и быстро смог запрыгнуть на лошадь кавалериста сзади при поддержке всего 1 руки. Однако 2 человека, это огромное давление для лошади. К счастью, очень быстро рядом с ними появилась свободная лошадь, чей хозяин был уже убит, так что Хучаэр быстро перепрыгнул на нее. Проклятие! Люе со стороны покачал своей головой. Ранее он направил выстрел из 5 баллист на Хучаэра, чтобы наверняка убить его, но так и не смог достичь этой цели. Люманг опасался Хучаэра, и под его влиянием Люе также захотел убить его. Если кавалерия Силин лишилась своего лидера, то их боевой дух полностью бы рухнул, и они больше не стали бы сражаться. Но, хоть у Люе не получилось одним быстрым ударом решить исход боя, он не остановился и продолжил огонь из 50 баллист по кавалерии. Баллисты. Здесь баллисты. Кавалерия Силин уже видела силу баллист. Шоу Чуни Сюишу использовал лишь 12 баллист, чтобы убить более 1000 кавалеристов Силин, а здесь было целых 50 баллист. Каждый их залп отправлял в полет 50 стрел, чьих сил было достаточно, чтобы пробить борт боевого корабля на вылет с расстояния в 300 метров, а кавалерия Силин в настоящее время находилась от них примерно в 100 метрах. Если обе армии решат сражаться до самого конца, то отряд кавалерии Силин будет полностью уничтожен здесь. Уф, Люманг и Хуан Чжун разом вздохнули с облегчением. Люе действительно появился в последний момент. Он вступил в бой лишь тогда, когда увидел, что Люманг больше не мог сопротивляться. Однако его задержка стоила того, так как его первый же залп оказался крайне эффективным. Держать строй. Люманг не расслаблялся. Хоть баллисты были очень мощными, но они были оружием дальнего боя и в ближнем бою были крайне хрупкими, так как были сделаны из обычного дерева. Ярким примером их хрупкости является эпизод, где Чжан Фэй сумел уничтожить 1 из баллист Шоу Чуна всего 1 ударом. На ближних дистанциях баллисты превращались в бесполезную груду дров. Именно по этой причине Люманг хотел воспользоваться замешательством кавалерии Силин, чтобы перегруппировать свои силы и восстановить формацию черепахи. Глядя на землю, он почувствовал сильную боль, увидев бесчисленные тела своих людей. За этот короткий бой он уже лишился как минимум половины своих людей, и теперь их тела лежали на земле. Но у него не было времени грустить, так что он лишь мог ободрить тех, кто был еще жив. Формация черепахи стала меньше, но за счет этого она также стала прочнее. Также глаза солдат пылали ярость. Их враги были перед ними, а их товарищи были мертвы, их бой еще не был закончен. И когда Люе вступил в бой, их боевой дух возрос еще больше. Твою мать, откуда взялись эти баллисты? Хучаэр стиснул свои зубы от ярости. Он уже собирался полностью сокрушить черепаху Люманга, но неожиданно на поле боя появились баллисты. Хучаэр видел, как открылась земля. Он совершенно не ожидал, что в этих ямах окажутся спрятанные баллисты. Отступаем. Немедленно отступаем. Он все еще был весьма рассудительным человеком. Он быстро понял, что попал в крайне необнадеживающую ситуацию. Эти баллисты могли вести непрерывный огонь, и доспехи не могли защитить от их стрел. Ранее баллисты могли лишь пугать кавалерию, но после модернизации Люманга, баллисты стали просто смертельным врагом для кавалерии Силин. Хотите сбежать? Как бы не так, Люе убедился, что его господину ничего не угрожало. На то, что он так долго не вступал в бой, естественно, была причина. Он хотел заставить Хучаэра поверить в то, что он побеждает, что заставило бы его бросить в бой все свои силы. Сделав это, Хучаэр не только бы смог убить Люманга, но и захватить тяжелые доспехи его людей, но в такой ситуации отступление стало бы крайне непростой задачей. Авангард кавалерии Силин в этот момент оказался в ловушке, увязнув в бою с тяжелой пехотой Люманга, и не мог отступить. Люманг прекрасно понимал, что ему нужно задержать кавалерию Силин и не позволить ей сбежать. Если Хучаэр захочет сбежать, то ему придется пожертвовать минимум 5000 человек, и победа в этом бою достанется Люмангу. Хучер стиснул свои зубы, так как не мог позволить себе такое поражение. Он также не мог просто сбежать, так как даже если он сбежит с таким разгромом, он просто не сможет вернуться назад к Чжансю. Таким образом, он лишь мог продолжить отчаянное сражение. Всем кавалеристам, в бой, убейте этих варваров. Хучер больше не мог избегать боя и решил, что любой ценой должен уничтожить черепаху Люманга. Как только он уничтожит вражеские баллисты, его кавалерии больше ничего не будет угрожать. «Мы загнали тебя в угол», — ухмыльнулся Люе. Кавалерия Силин оказалась в ловушке. Если бы они решили отступить, то потеряли бы половину своих людей, но все еще смогли бы сохранить часть из них. Но так как они не могли позволить себе поражение, они сами открыли себе путь к полному уничтожению. «Господин, остальное зависит от вас. Люе сможет уничтожить кавалерию Силин, но ему нужно было на это время. И единственным, кто мог выиграть ему это время, был Люманг с наполовину поредевшими рядами армии чиновников. В настоящий момент армия чиновников выступала городскими стенами и рвами для баллист. Лишь благодаря им, баллисты могли показать свою полную мощь. Умрите. Смерть врагам. Братья, нам уже нельзя отступать. Если мы сможем прорваться, то будем жить. Иначе мы все умрем здесь. Закричал Хучер. Как человек из Цан, чувство кровожадности было частью его сути. Он научился хорошо скрывать это, благодаря тому, что довольно долго прожил в обществе Хань, но теперь эта часть его натуры снова обнажила себя. Он крепко сжал свой меч и направил свою лошадь на врага. Смерть южным варварам. Защитим генерала. Командир армии фактически является душой армии. Так отчаянный приказ Хучера вызвал у его людей рост боевого духа. Держать строй. Держитесь любой ценой. Также закричал Люманг. Не только Хучер поставил на кон все, что у него было. Когда Люманг отдавал приказ, он кричал так громко, что охрип. Его глаза налились кровью и он походил на загнанную в угол крысу. Если он проиграет здесь, то его армия чиновников, Люе и остаток провинции Ян будут полностью уничтожены. А затем настанет и очередь армии Лубу. Глава 336. Половина кавалерии Силин вступила в бой с армией чиновников, в то время как Хучер направил оставшуюся часть кавалерии в бой. У Люманга осталось около 1000 человек, однако дела у кавалерии Силин были не лучше. Они уже потеряли порядка 2000 человек. Также порядка 1000 человек были тяжело ранены и не могли продолжать бой. Если бы это была битва до самого конца, то Люманг бы определенно был бы победителем. Хотя армия чиновников насчитывала порядка 1000 человек, их формация черепахи стала еще прочнее, так как плотность солдат стала выше, а территория для защиты стала меньше. Кроме того, они также могли использовать трупы других солдат, как дополнительную линию защиты против кавалерии Силин. «Тыл, следуйте за мной!» Хучер понимал, что больше не мог контролировать поле боя. Даже если они одержат победу, их потери будут слишком большими. А раз не получается напасть в лоб, тогда нужно зайти с флангов. Было бы очень глупо не воспользоваться таким преимуществом, как мобильность кавалерии. Его авангард и основная часть армии уже сражались с противником, но арьергард находился в режиме ожидания. Он хотел обойти тяжелую пехоту и атаковать баллисты, пока остальная кавалерия отвлекала их. Кавалерия Силин была довольно грозным противником. Как только Хучер отдал приказ, арьергард кавалерии пришел в движение без малейших заминок, что полностью подтвердило их статус элиты. Куда они направились? Люе стоял у баллист, наблюдая за передвижением Хучера. В арьергарде кавалерии насчитывалось порядка 2000 человек, что вызвало у него некоторые подозрения. Он обратил на них внимание потому, что даже 200 тяжелых кавалеристов было вполне достаточно, чтобы полностью вывести из боя все баллисты. Военный советник, они собрались сбежать? Спросил один из командиров армии чиновников. Он уже давно работал с Люе и принимал участие при разработке баллист в Шоучуне. Сбежать? Это невозможно. Люе покачал своей головой. Хучер просто не мог сбежать, так как это станет его смертным приговором. Ранее Люманг послал сообщение с вызовом для него, где говорил, что кавалерия Силин смогла одолеть волчью кавалерию лишь потому, что использовала тактику засады. Другими словами, он публично унизил кавалерию Силин. И это было бы не страшно, если бы они выиграли этот бой, но если бы они проиграли его, то сделали ли бы его заявление из просто слухов факт. В таких условиях гордец вроде Чжан Сю наверняка бы убил Хучера. Кроме того, большая часть отряда Хучера уже участвовала в бою, и он не мог просто бросить их. Если же они продолжат бой, то у них все еще будет шанс на выживание, так как в случае победы, Хучер все еще сможет оправдаться перед Чжансю. Голова Лю Манга стоила очень много. Лю Бей вообще мог бы умереть от счастья, получив ее, так как без Лю Манга, Шао Чун однозначно падет, а за ним последует и Лу Чжан. Кроме того, доспехи армии чиновников также представляли большую ценность для кавалерии Силин. Кавалерии Силин очень кстати пришлись бы эти доспехи, а голову Лю Манга они смогли бы обменять на новых лошадей. Кавалерия Силин отличалась от белой кавалерии или волчьей кавалерии. Им было плевать на то, кто служил в их рядах. Было это Хань или Цан. Единственное требование кавалерии Силин было умение сражаться верхом. Еще одним важным аспектом были баллисты. Ху Чжэр в полной мере осознавал всю мощь баллист. Каждый раз, когда это оружие появлялось на поле боя, они несли огромные потери. Если бы он смог захватить несколько таких этих баллист и наладить их производство, то армия Чжансю стала бы еще мощнее. Баллисты, которые Лю Манг продал Сан Цэ, стоили десятки тысяч золотых, а Каакая вообще не смог купить их за деньги. И это при том, что это были баллисты старого образца, а новые были еще мощнее. Если бы он смог захватить их, то ему можно было не бояться того, что Чжансю обвинит его в чем-либо. «Обойдите из флангов». Ху Чжэр взмахнул своим мечом, и 2000 кавалеристов направились к своей цели. Армия чиновников была занята боем с основными силами противника, поэтому они просто не могли среагировать на этот маневр вовремя. Это плохо. Лю Е впал в ступор. Ху Чжэра действительно нельзя было недооценивать. Он использовал большую часть своей армии для того, чтобы отвлечь армию чиновников, дабы самому нанести удар по баллистам. Поскольку армия чиновников была занята, она просто не могла защитить их. Кроме того, кавалерия обладала высокой мобильностью, поэтому к моменту, когда армия чиновников среагирует, они уже смогут полностью уничтожить баллисты. Военный советник, не переживайте. Когда Лю Е уже собрался отдать приказ об отступлении, командир рядом с ним сказал: «Господин уже был готов к этому». Лю Манг понял это, когда ранее изучал данную местность. Он знал, что армия чиновников была элитой и могла идеально выполнить черепаху, но он также понимал, что преимущество численности не на его стороне. Противник превосходил его как минимум в 4 раза. Даже если войска Лю Манга были очень мощными, они могли сопротивляться максимум 5000 тяжелых кавалеристов, так что оставшиеся 3000 кавалеристов стали для него настоящей головной болью. И прямо сейчас у Ху Чжэра было 2000 кавалеристов, которых просто нельзя было игнорировать. Подумав немного, Лю Манг приказал установить баллисты по обе стороны от армии чиновников, чтобы организовать перекрестный огонь. Лю Е наконец понял, почему баллисты были разделены на 3 группы. Группа в центре предназначалась для предотвращения прорыва врага с фронта, а 2 оставшиеся группы должны были помешать противнику атаковать их с флангов. Баллистам не нужно было менять своего направления ведения огня, просто одной из боковых групп баллист достаточно было сменить свою цель на врагов, которые двигались прямо на них. «Целься, огонь!» — приказал командир, и 20 баллист разом ожили. Давление на авангард кавалерии Силин упало, однако отряд Ху Чжэра постигло несчастье. 3000 кавалеристов в авангарде приняли на себя главный удар и были убиты на месте, остальным повезло не больше. С трупами под ногами, они непроизвольно замедлились и также были убиты. Проклятие! Ху Чжэр остался невредимым лишь благодаря защите своих телохранителей. «Всем назад! Отодвиньте линию обороны!» Лю Манг заметил попытку врага зайти с флангов и быстро направил солдат к баллистам. Ху Чжэр лишился 500 человек, прежде чем понял, что упустил свой шанс, и теперь вся его 7000 кавалерия увязла в бою с армией чиновников, и отступление стало просто невозможным. «Отлично сработано! Что ж, сегодня один из нас сегодня умрет здесь!» Ху Чжэр показал свою решимость. Несмотря на то, что он понес огромные потери, у него все еще были 1000 кавалеристов, в то время как у Лю Манга количество солдат сократилось до 800 человек. Если бы он уничтожил армию чиновников, то потеря 5000 кавалеристов все еще стоила бы того. «Убейте их, братья, нам больше некуда бежать. Убейте фальшивого короля и получите повышение на 3 ранга и 1000 золотых тейли. За убийство вражеского солдата вы будете получить по 100 золотых тейли». Когда кавалерия Силин решила идти напролом, Лю Е холодно посмотрел на их лошадей. Он знал, что его господин хотел создать свою собственную кавалерию. Они могли найти кавалеристов, но не лошадей. На центральных равнинах было весьма сложно купить лошади, и единственными местами, где лошадей можно было купить, были Хабэ и Лиадун. У Хабэя вот-вот должен был смениться хозяин, и Каакаа относился к той категории правителей, которые были категорично против продажи лошадей другим. У Люманга также не было выхода в море, а чтобы покупать лошадей в Лиадуне. Кроме того, Люманг был слишком беден, чтобы покупать лошадей. В настоящий момент здесь находилось более 5000 лошадей, если продать их всех, то это было бы порядка 500 000 золотых. И прямо сейчас, лошади, которых так желал Люманг, были прямо перед ними. Хоть много лошадей кавалерии Силин были убиты баллистами, еще немало лошадей осталось невредимыми. Как только они одолеют кавалерию Силин, они все еще смогут заполучить несколько тысяч лошадей. Глаза Люе жадно загорелись, пока он пытался сопротивляться своему соблазну, так как это было слишком рискованно. Малейшая ошибка могла в корне изменить текущее положение дел. Тем не менее, Люе все еще стиснул свои зубы, подумав о том, насколько важной была тяжелая кавалерия. Если у провинции Ян был отряд кавалерии вроде волчьей, то они не оказались бы в таком положении. У них было бы больше маневренности, а следовательно гибкости в бою. Любей не смог бы наладить пути снабжения Ашруиня, так как достаточно было бы приказать Чжоу Юню с 5000 кавалеристов проводить патрулирование территории за пределами Шоучуня. И если Любей напал, то кавалерия Чжоу Юня смогла бы нанести ему серьезный удар с тыла. С другой стороны, Любей также не рискнул бы оставлять свободно бродить у себя в тылу 5000 кавалерию. «Ладно, давайте испытаем свою удачу», — Люе отдал приказ. «Всем баллистам поднять уровень прицела. Цель — вражеские кавалеристы». Целиться в кавалеристов было сложнее, чем в лошадей, так как лошади были намного больше. Кроме того, стреляя по лошадям, они могли гарантировать, что вражеский кавалерист определенно умрет, так как даже если баллиста не поразит его, он все еще упадет на землю и будет растоптан своими же людьми. Но теперь меткость баллист стала хуже, так как и с целью стали кавалеристы. Военный советник, один из командиров армии чиновников, были несколько озадачен таким приказом. Сейчас их главной задачей было уничтожение кавалерии Силин, а не захват вражеских лошадей. Армия чиновников не могла продержаться слишком долго, и их господин мог оказаться в серьезной опасности. «Господин поймет мое решение», — негромко ответил Люе. В мире непрерывных войн они не могли позволить себе видеть лишь то, что было у них перед носом. Они должны были работать на перспективу, и в будущем им сильно понадобятся лошади, независимо от того, нужны ли они будут Люмангу. Даже волчья кавалерия все еще нуждалась в лошадях, но купить их было крайне непросто. «Вейянь», — Люе неожиданно позвал командира рядом с собой. «Этот генерал здесь», — ответил Вейянь, почтительно сложив кулак. Люманг хотел отточить Вейяня, вместо того, чтобы слепо посылать его на смерть. Благодаря захвату пустого города Суньцаня, он был повышен до командира 1000 солдат. «Вейянь, я приказываю тебе оставить 100 солдат для обслуживания баллисты, взять оставшихся 400 солдат и отправиться на помощь господину», — сказал Люе. 100 солдат, которых он наставлял, были нужны для управления баллистами, остальные солдаты были вспомогательной силой, которые помогали поворачивать и перезаряжать баллисты. Но так как Люе хотел лошадей, одной обоймы было вполне достаточно, так он решил переместить остальные войска на поле боя. Военный советник Вейянь не хотел принимать этот приказ, так как Люманг приказал ему защищать Люе и баллисты любой ценой, даже если для этого придется пожертвовать своей жизнью. Если бы сейчас Вейянь ушел, он фактически не выполнил бы приказ. «Ты боишься господина или меня?» Люе холодно посмотрел на Вейяня. Это Вейянь оказался в очень сложном положении. Неповиновение Люмангу означало неподчинение военным приказам, но Люе был военным советником, и Люманг лично объявил, что тот также имел право отдавать военные приказы. Воля Люе была волей Люманга. Это также означало, что его приказ был приказом Люманга. Вейянь запутался и не знал, что ему делать. Невыполнение приказов каралось смертью. Вейянь очень хорошо помнил убийственную ауру Люманга и четко осознавал, что тот может убить его, даже глазом не моргнув. Но если он не подчинится Люе, то загонит сам себя в угол. «Иди, я все объясню господину». Люе посмотрел на Вейяня и понял, о чем тот переживал. Ви Янь с большим трудом достиг своего текущего положения, и он вовсе не был готов потерять его и свою жизнь. Ви Янь все еще хотел что-то сказать, но следующие слова Люе заставили его принять этот приказ. «Если ты откажешься идти, ты не сможешь сбежать, даже если мы выиграем этот бой». Ви Янь лишь мог кивнуть своей головой. Он знал, кем был Люе в армии Лю Манга. Люе имел общего предка с Лю Мангом, и его хитрость заставляла Ви Яня чувствовать себя неполноценным. Люе занимал очень высокое положение в армии Лю Манга, и он был намного выше его самого. И самое главное, Люе имел право убить Ви Яня. «Братья, вы получили шанс прославиться и разбогатеть. Следуйте за мной, дабы защитить господина». Ви Янь стиснул свои зубы. Он знал, что сейчас его статус очень низкий, однако он не падал духом и был полон решимости сравняться в статусах с Люе. Он хотел стать кем-то важным для Лю Манга, а не быть марионеткой, чья жизнь находилась в чужих руках. Смерть врагам. 400 солдат отметили хором. Солдаты в построении черепахи были их товарищами. Как они могли оставаться равнодушными, когда их друзья умирали прямо у них на глазах? Они хотели броситься в бой и убивать своих врагов, но могли лишь наблюдать за Люе и баллистами. Так, под руководством Ви Яня, они стали подобны свирепым тиграм, которые резко нанесли удар по кавалерии Силин. «Чего стоите? Продолжайте стрелять!» Люе действительно восхищался Ви Янем. Хоть этот парень имел немного скверный характер, он был отличным воином. Кроме того, у него были амбиции. Человек с амбициями не был страшен, если он не умел контролировать свои амбиции. Люе считал, что Лю Манг сможет управлять этим парнем. Когда Люе приказал стрелять по кавалеристам, давление на армию чиновников резко возросло. Лю Манг естественно почувствовал увеличение этого давления и увидел, что баллисты стали стрелять выше. Он непроизвольно нахмурился, а затем слабо улыбнулся. «Ты слишком переоцениваешь мои способности». Он понял, что Люе пытался захватить лошадей. Он также хотел этих лошадей, но сначала им нужно было победить врага, а враг имел сильное численное преимущество. Малейшая ошибка в таких обстоятельствах, и вся их армия будет полностью разгромлена. Однако Люе уже принял это решение, и Лю Манг не мог изменить его. Ему оставалось лишь держаться до самого конца. «Хватит ли тебе жизни, чтобы купить моих лошадей?» Ху Чэр стиснул свои зубы от гнева. Он считал, что победа была уже у них в руках. Он опасался засады и долгое время соблюдал осторожность, наблюдая за битвой со стороны. Однако нынешние действия Лю Манга были такими, словно он вообще ни во что не ставил Ху Чэра. Но это оскорбление также было и возможностью для него. Его атаки стали еще более мощными, так что Лю Манг больше не мог выдерживать их. Но это было и неудивительно, так как из всех личных телохранителей Лю Манга у него осталось лишь 3 человека. Остальные были либо убиты, либо отделены от Лю Манга, вроде Хуан Чжуна, который командовал черепахой с другого фланга. Хоть кавалерия Силин понесла тяжелые потери, у них все еще было много солдат, так Ху Чэр со своими телохранителями направился прямо к Лю Мангу. Какая сила! Ху Чэр нанес удар молотом по щиту Лю Манга и был полностью поражен силой этого юнца. С другой стороны, Лю Манг был шокирован силой удара Ху Чэра. Он был не только высокоранговым генералом Чжан Сю, даже Каа Каа восхищался им и пытался перекупить его. А затем он смог одолеть Дянь Вэя, хотя тот был сильно пьян в тот момент. «Умри, фальшивый король!» Ху Чэр был шокирован, но не расслаблялся. Он выиграет этот бой, как только голова Лю Манга окажется в его руках. «Это ты сдохни!» — холодно парировал Лю Манг. Хоть Ху Чэр был силен, но и нынешний Лю Манг был не слабее Чэнь Юи. Он так быстро набирал силу, что даже Лу Бу был шокирован этим. Ху Чэр использовал парные молоты. Лю Манг уже сталкивался с подобным оружием, когда сражался Дун Си. Но тот от природы был очень сильным, чтобы без проблем орудовать своими молотами. Но сейчас противник был явно слабее, и Лю Манг вполне успешно блокировал его атаки своим щитом. Вот только противников было несколько. После нескольких атак Ху Чэра, оставшиеся телохранители Лю Манга были убиты, из-за чего ему пришлось в одиночку сражаться с Ху Чэром и его телохранителями. Несколько солдат кавалерии Силин атаковали Лю Манга. Лю Манг использовал свой щит, чтобы блокировать их атаки, а затем убить их. Убив 2 солдат, он пошатнулся и не заметил приближающегося Ху Чэра. Быстро. Когда Лю Манг заметил его, молоты уже двигались в его направлении, и было слишком поздно уклоняться или защищаться. Лю Манг был отправлен в полет Ху Чэром и даже несколько раз перевернулся в воздухе. Его живот скрутило спазмом от удара. Хорошо, что его доспехи были достаточно прочными и они были снабжены средствами противодействия подобным атакам. Итак, Люманг выжил, но даже так, он все еще выплюнул полный рот крови, а лицо стало очень бледным. «Ха-ха-ха, умри, фальшивый король!» Хучер увеличил свои убийственные намерения. Так как передвигаться верхом на лошади внутри черепахи было крайне неудобно, он спрыгнул с лошади и бросился к Люмангу. Как так-то? Глаза Люманга расширились от неверия. Сила и скорость, которые демонстрировал Хучер, намного превосходили тот уровень, что был ранее. На самом деле он скрывал свою полную силу. Люманг был силен, но в лучшем случае, он дотягивал до уровня генерала два ранга. С другой стороны, Хучер уже достиг уровня суперкласса. В противном случае, даже Чжан Сю никогда бы не позволил ему занять столь высокое положение. Он скрывал свою силу, так как боялся, что Люманг может попытаться сбежать от него. Он хотел, чтобы тот думал, что может защититься от его атак. И Люманг явно клюнул на эту уловку, решив столкнуться лицом к лицу с Хучером. Затем Хучер избавился от телохранителей, тем самым отрезав путь к бегству для Люманга, и лишь после этого он показал свою полную силу. Проклятие! Люманг не мог поверить, что этот иностранец сумел обмануть его. Кто сказал, что все иностранцы тупые варвары? Человек перед ним явно не был дураком. Люманг хотел убить его, но был совершенно бессилен. Он даже себя защитить не мог. Он хотел поднять свой щит, но тут же был сбит на землю Хучером. Кто посмел напасть на моего господина? Когда Люманг собрался встать, он услышал чей-то крик из-за своей спины, а затем мужчина с красноватым оттенком лица бросился к Хучеру. Глава 337. Человек перед ним имел красноватый оттенок лица и красивую ухоженную бороду. Если бы он не был одет в доспехи армии чиновников, то Люманг решил бы, что это был Гуань Юи. Но так как это был не Гуань Юи, это мог быть лишь Вей Янь. Этот парень также был весьма удивительной личностью, однако он никогда не был так известен, как Гуань Юи. Вей Янь, несмотря на свое спасение, Люманг вовсе не был рад, так как он приказал ему защищать Люе, он быстро оглянулся, чтобы посмотреть себе в тыл, но его рост был недостаточно высоким, чтобы видеть, что происходило за головами других людей. Вей Янь, почему ты здесь? Что с военным советником? Вей Янь и Хучер уже скрестили свое оружие. По своей силе он не уступал Чжао Юню, так что он и Хучер находились в равных условиях. Видя их дуэль, Люманг мог теперь четко утверждать, что Хучер скрывал свою полную силу, чтобы застать его врасплох. Вей Янь благодаря своим навыкам и силе резко выбил оружие Хучера и лишь после этого ответил Люмангу. «Господин, военный советник в порядке. Прямо сейчас он находился в тылу нашего боевого построения». Люманг почувствовал облегчение и немного успокоился. «Разве я не приказал тебе защищать военного советника? Почему ты здесь? Думаешь, что мои приказы можно игнорировать?» Люманг приказал Вей Яню защищать Люе даже ценой своей жизни, но неожиданно этот парень не подчинился его приказу. Люманг больше всего ненавидел людей, которые не подчинялись приказам. Он без колебаний казнил их, даже если это были его товарищи. Кроме того, Вей Янь был тем, у кого за спиной все еще были грешки. Люманг считал, что ему удалось подавить дикую натуру Вей Яня, но похоже, что избавиться от плохих привычек было крайне непросто. Люманг хотел услышать ответ на свой вопрос. Если Вей Янь сделал это ради выслуги и славы, то Люманг будет не против, чтобы он и Хучер поубивали друг друга. «Господин, я ушел не по собственному желанию. Военный советник приказал мне идти к вам на помощь». Горько улыбнулся Вей Янь. Люманг и Люе находились на куда более высоком положении, чем он, поэтому он не мог позволить себе оскорблять кого-либо из них, так что он лишь мог терпеливо все объяснять. «Военный советник хочет заполучить лошадей противника, поэтому он приказал мне прийти к вам и обеспечить вашу защиту». «Ох, Люе, Люе!» Люманг посмотрел на Вей Яня и понял, что у того просто не было выбора, если Люе что-то приказывал ему. Затем он кивнул головой и сказал: «Если сможешь заполучить голову этого парня, я повышу тебя в звании на 3 ранга. Я сделаю тебя генералом и позволю обзавестись собственной армией». Люманг хотел получить голову Хучера, так как этот человек реально пугал его. Ради безопасности Хань, лучше было избавиться от Хучера как можно раньше. «Есть, господин». Вей Янь был вне себя от радости. Сначала он думал, что его накажут, но неожиданно он получил шанс продвинуться по службе на 3 ранга, если убьет Хучера. В настоящее время он был командиром 1000 человек, но убив своего противника, он станет полноценным генералом. Это было то, к чему он так стремился. «Ха-ха, малыш Ху, умри ради этого, дедушки Вей». Вей Янь со зловещей улыбкой посмотрел на Ху Чэра. Ху Чэр также разозлился из-за того, что его вдруг сделали ступенькой для повышения его противника. Его еще даже не победили, но враг уже начал пускать слюни на его лошадей, а теперь они еще и его голову захотели. Что здесь вообще происходит? Безродный паршивец, тебе еще расти и расти, чтобы заполучить голову этого дедушки. Ху Чэр резко атаковал Вей Яня своими молотами. Оба воина сражались на пределе сил. Лю Манг сначала также хотел присоединиться к бою, но он уже имел множество ран и изначально был слабее этих двоих. Если бы он вмешался, то Вей Яну пришлось бы отвлекаться на его защиту, и этот бой мог бы превратиться в битву у ворот Хулая, где Чжан Фэй и Гуань Юй вполне могли бы победить Лу Бу, но в бой вмешался Лю Бей, и они были вынуждены постоянно отвлекаться на его защиту, из-за чего Лу Бу в конечном итоге смог потеснить всю троицу. Лю Манг не был ровней Ху Чэру, но он все еще мог сражаться с обычными кавалеристами Силин. Так, его щит продолжал омываться кровью. Боевое построение черепахи армии чиновников стало реально напоминать черепахи с когтями, после того, как в бой вступили 400 солдат, которых привел Вей Янь. Люя издал вздох облегчения. Честно говоря, он очень сильно рисковал. Весь план едва не пошел коту под хвост из-за его желания заполучить несколько тысяч лошадей. Если бы боевое построение черепахи было разбито, баллисты также не смогли бы избежать полного уничтожения. К счастью, Люя рискнул и выиграл, сделав ставку на Лю Манга и армию чиновников. Выбор в качестве цели кавалеристов, а не лошадей, явно сильно снизил боевую эффективность баллист, но Люя отправил в бой 400 тяжелых пехотинцев, чтобы компенсировать эту потерю. Появление на поле боя 400 дополнительных тяжелых пехотинцев повысило боевой дух армии чиновников и негативно сказалось на боевом духе противника. «Отлично, теперь бой под нашим полным контролем». Люя наконец расслабился. После этого боя армия чиновников станет настоящей легендой, а репутация кавалерии Силин рухнула бы на дно. Чжан Сю получит мощный хук под дых. Теперь им просто нужно было дождаться момента, когда армия чиновников заполучит голову Ху Чэра. «Отправьте послание, те, кто сложит оружие, не будут убиты», — приказал Лю Манг. Сейчас бой превратился в кровавую бойню. Лю Манг опасался, что кавалеристы Силин могут отчаяться и превратиться в берсерков-смертников. Но предоставив им возможность сдачи, при обезоруживании, они больше не будут представлять угрозы, даже если вдруг впадут в боевое безумие. Король Шу издал приказ: «Те, кто сложит свое оружие, не будут убиты». Солдаты Лю Манга начали кричать один за другим. Кавалерия Силин больше не хотела сражаться и не могла вырваться из боевой формации армии чиновников. Кроме того, их также непрерывно атаковали баллисты, поэтому в текущей ситуации, даже если бы они попытались сбежать, у них ничего бы не получилось. Так, у них оставалось лишь два варианта – сдаться или сражаться до самой смерти. Вдруг раздался звон падающего клинка, и один из кавалеристов Силин закричал: «Я сдаюсь». Этот солдат больше не хотел сражаться. Это был Сюй Ян, один из ханьцев в кавалерии Силин. В прошлом его семья была убита Цан, в порыве гнева он присоединился к кавалерии Силин. Он следовал за Дон Чжуа, вселяя страх в Цан. Это было то, чего он хотел. Но в один момент все изменилось, когда Дон Чжуа вошел в Лоян. Сначала они сражались против армии провинции Бин, а затем против 18 полевых командиров. Он хотел сражаться с Цань, а не Хань. После смерти Дон Чжуа, он последовал за Чжан Цзи, а затем за Чжан Сю. За много лет непрерывных войн в кавалерии Силин появилось много новых лиц и оставалось все меньше ветеранов. Оригинальная кавалерия Силин, которую создал Дон Чжуа, имела соотношение людей Хань и Цань 7:3, благодаря чему Хань сохраняла контроль над кавалерией, а люди из Цань могли учить ханьцев верховой езде. Но постепенно все изменилось, после их входа в центральные равнины. Вербовать ханьцев стало довольно сложно, так как кавалерия всегда имела довольно высокие требования к новобранцам. Кроме того, им нужны были доспехи, лошади и жалования. Так, для того, чтобы быстро восполнять потери, Чжан Цзи начал вербовать воинов Цань вместо ханьцев. Так, количество людей Цань постепенно увеличивалось в кавалерии Силин. В настоящее время кавалерия Силин все еще подчинялась Хань, так как ею командовал Дон Чжуа, но как только он умрет, Кавалерия Силин рисковала превратиться в жуткое войско. Люди Цань вообще не заботились о жизнях людей из Хань. Они были варварами. Если бы не законы, установленные Чжан-сю, последствия сложно себе даже представить. Одной из причин, почему люди Цань так и не смогли победить Хань, было то, что у них не было надлежащей экипировки, вроде тяжелых доспехов. Но у кавалерии Силин такие доспехи уже были. Если варвар вроде Ху Чэра станет их командиром, то Хань столкнется с серьезной катастрофой. Сюйян уже давно хотел покинуть ряды кавалерии Силин. Изначально он планировал пожертвовать собой в бою, но приказ Лю Манга открыл для него другой путь, так что он первым бросил свое оружие. «Сюйян, ты ханьская шавка, я убью тебя!» Командир из Цан поднял меч и атаковал Сюйяна. «Я лучше стану собакой, чем буду следовать за вам, варварами!» Сюйян был очень горд. В прошлом кавалерия Силин защищала эту страну, но нынешняя кавалерия Силин оказалась полностью под контролем варваров из Цан, которые без колебаний убивали ханьцев. Кто смеет пытаться навредить моему командиру? У Сюйяна также была личная охрана. Они без колебаний вступили в бой, чтобы защитить его, однако они находились слишком далеко от него. «Убей этого командира из Цан», — приказал Лю Манг Хуан Чжуну. Он не мог позволить человеку, который сдался ему, умереть. Хоть Хуан Чжун устал, он все еще мог стрелять из лука, и его стерла метка поразила нападавшего командира Цан, убив его. Затем, за Сюйянем все больше воинов кавалерии Силин начали бросать свое оружие. Многие воины Цан также последовали их примеру, так как полностью утратили свой боевой дух. «Ху Чэр, не желаешь тоже сдаться мне?» Лю Манг посмотрел на Ху Чэра, пока бой продолжался. Он хотел схватить, а затем казнить его. «Ха-ха, сдаться?» — ухмыльнулся Ху Чэр. «Если я сдамся, ты пощадишь мою жизнь?» Он четко понимал ход мыслей Лю Манга и знал, что тот ни за что не пощадит его. «Тогда как насчет самоубийства? Я обещаю, что сохраню твой труп нетронутым». Лю Манг не стал оправдываться. Такого гения Цан можно было лишь убить. Если бы Ху Чэр был генералом Хань, то Лю Манг все еще попытался бы уговорить его сдаться. Но Ху Чэр был слишком умным, поэтому он лишь убить его. Лю Манг не был жестоким, просто у него не было выбора, иначе Ху Чэр однажды мог стать серьезной угрозой для Хань. «Пэ-пэ, вот честно, что за ересь несет автор? Если подобные настроения до сих пор витают в китайском обществе, то мне реально жаль их. Неужели я и правда умру здесь?» Ху Чэр также был полон отчаяния. Он пришел сюда во главе 7000 кавалерий, но сейчас обнаружил, что лишь около 1000 его людей продолжали бой, и все они были людьми Цань. Лю Манг поднял свою руку, чтобы отдать приказ одновременно атаке Ху Чэра со всех сторон. Но когда Лю Манг и Лю Е уже начали думать, что бой закончился, земля под их ногами неожиданно начала дрожать. Лю Манг и Лю Е быстро переглянулись, а затем Лю Манг быстро закричал: «Всем войскам немедленно приготовиться к встрече с врагом». Эта дрожь земли означала приближение кавалерии численностью не менее 1000 человек. Лю Манг и Лю Е не знали, откуда взялась эта кавалерия, так как кавалерия Ху Чэра была единственной кавалерией в округе. Может, Чжан-сю лично прибыл сюда? Если Чжан-сю решил лично ответить на вызов Лю Манга, то это могло стать серьезной проблемой, когда сюда заявилось бы его 20 тысяч кавалерия. «Ха-ха, небеса все еще благосклонны ко мне», — рассмеялся Ху Чэр, глядя на небо. «Мое подкрепление пришло. Господин пришел. Что ж, теперь просто подождите, когда придет ваша смерть». Неужели сюда действительно пришел Чжан-сю? Когда на горизонте начали появляться кавалеристы в красных доспехах, стало очевидно, что это кавалерия Силин, так как это был их стандартный окрас. «Используйте построение черепахи», — закричал Лю Манг. Солдаты, которые сражались с людьми Ху Чэра, быстро отступили назад в боевую формацию. Вейян также не рискнул продолжать бой в одиночку. Ни один человек не сможет справиться с многочисленными кавалеристами. Когда появилась вражеская кавалерия, обнаружилось, что там была всего 1000 человек. Лишь тогда Лю Я и Лю Манг поняли, что это был отряд, который Ху Чэр оставил наблюдать за Гуанчжоу. Во-первых, Чжан Сю не стал бы ехать сюда лично, так как здесь уже было его доверенное лицо, Ху Чэр. А во-вторых, Чжан Сю все еще не до конца доверял Лю Бею. Если бы он лично направился сюда, то у него не осталось бы людей, которым он смог бы доверить управление своей кавалерией под командованием Лю Бея. Он опасался, что одолженных солдат могли не вернуть назад. Поэтому Чжан Сю не мог лично появиться здесь. «Воины Цань, отступаем!» Ху Чжэр использовал эту возможность, чтобы забраться на лошадь и направиться прочь. «Проклятие, Ху Чжэр пытается сбежать!» Люя и Лю Манг поняли, что Чжан Сю здесь не было. Они не знали, откуда взялась эта кавалерия, но знали, что это мог быть некий резерв Ху Чжэра. Ранее сказанные слова Ху Чжэра заставили армию Лю Манга насторожиться, тем самым дав ему шанс сбежать. «Остановите его!» – закричал Лю Манг. «Ху Чжэр должен был умереть. Он был слишком опасен. Малыш Лю Манг, я обязательно верну тебе долг за сегодня!» – раздался удаляющийся крик Ху Чжэра. «Господин!» – Люе быстро остановил Лю Манга. Он также хотел преследовать Ху Чжэра, но было уже слишком поздно. Они смогли выстоять лишь благодаря построению черепахи, поэтому даже если бы они смогли догнать Ху Чжэра в своих тяжелых доспехах, они не смогли бы победить его кавалеристов без боевого построения. Кроме того, солдаты сильно устали, в то время, как прибывшие подкрепления кавалерии Силин были полны сил. В таких условиях армия Лю Манга может быть полностью уничтожена. Лю Манг не был человеком, который будет действовать импульсивно, и он пришел в себя, когда Люе остановил его. В конечном итоге он лишь мог позволить Ху Чжэру уйти. «Кто сказал, что ты можешь уйти? Этому дедушке Вэй все еще нужна твоя голова». В текущей ситуации Вэй Ян оказался самым хладнокровным. Когда для Лю Манга Ху Чжэр представлял угрозу для всего Хань, для Вэй Яна он был просто возможностью продвинуться по службе. Лю Манг пообещал сделать его генералом, если он убьет Ху Чжэра, и Вэй Ян не мог отказаться от такого искушения. Вэй Ян понимал, что если он погонится за Ху Чжэром, то будет просто убит кавалерией Силин. Тогда его взгляд переместился на баллисты. К счастью, одна из баллист не полностью израсходовала свой боезапас, так что он тут же забрался на нее, прицелился в Ху Чжэра и выстрелил. Глава 338. «Кто сказал, что ты можешь уйти?» Вэй Янь повернул баллисту к Ху Чжэру. Хоть баллиста была тяжелая и для ее разворота нужно было не менее 10 человек, Вэй Янь смог сделать это в одиночку. «Умри!» Вэй Янь выстрелил, и стрела понеслась прямо на Ху Чжэра. «Ска!» Ху Чжэр заметил атаку из баллисты и попытался уклониться. Он понукал свою лошадь скакать как можно быстрее, на пределе своих возможностей. Однако стрела все еще была быстрее лошади. В один миг стрела настигла его. Ху Чжэр понял, что у него не осталось времени на уклонение. Он также понимал, насколько сильными были атаки баллисты. Можно было считать большой удачей, если воин его уровня мог остаться невредимым после столкновения с баллистами. Он стиснул свои зубы, а затем, оттолкнувшись от лошади одной рукой, резко спрыгнул с нее, взмахнув своим молотом. Молот Ху Чжэра столкнулся со стрелой. По мере его полета, стрела и молот породили снопы искр. Однако баллиста все еще была слишком мощной. Ее силу просто невозможно было погасить с помощью всего лишь одного боевого молота, разве что можно было заставить немного изменить ее траекторию движения. Кровь разлетелась во всех направлениях, когда стрела пронзила его руку. Затем по равнине разнесся громкий крик полной боли и отчаяния. Ху Чжэр не мог заблокировать стрелу баллисты, а лишь смог немного изменить ее траекторию движения. В результате, он сумел сохранить свою жизнь, но лишился руки. «Отличный выстрел!» – воскликнул один из солдат армии чиновников. Ху Чжэр со своими людьми уничтожил половину армии чиновников, так что оставшиеся солдаты полностью ненавидели его и естественно были рады увидеть, в каком плачевном положении оказался вражеский командир. Какая жалость! Лю Манг же почувствовал досаду, что этот выстрел сделал не Хуан Чжун. Вэй Янь был неплохим лучником, однако до Хуан Чжуна ему все еще было далеко. Если бы этот выстрел совершил Хуан Чжун, то Ху Чжэр наверняка был бы уже мертв. Генерал, один из командиров Ху Чжэра, заметив его ранение, быстро направил своих людей на его защиту. «Генерал, как такое случилось?» – сказал командир, который был отправлен следить за Гуанчжоу. Он прибыл сюда лишь потому, что в Гуанчжоу вообще не наблюдалось никакого движения, а он все еще хотел получить боевые заслуги. Так, он решил вернуться к Ху Чжэру, вместо того, чтобы бестолку торчать перед этим небольшим городком. Он думал, что армия чиновников к этому времени будет полностью разбита. Но вместо этого он увидел кучу убитых воинов кавалерии Силин, а те, что остались, активно сдавались врагу. Он даже увидел бегущего Ху Чжэра, который едва не был убит в этот момент. Как семитысячная кавалерия оказалась в подобном положении? Возможно ли, что Ху Чжэр попал в засаду? Командир посмотрел на поле боя, но увидел там лишь небольшое количество пеших. «Генерал, давайте нанесем ответный удар». Этот командир видел, что у противника осталось не более 1000 человек, и все они были сильно уставшими, так что он считал, что его предложение обязательно получит одобрение от Хучаэра. Но вместо этого Хучаэр лишь злобно посмотрел на него. Этот командир нарушил военный приказ, но тем самым спас его, так что он лишь мог сменить тему. «Если хочешь умереть, то валяй, только сам». Хучаэр еще рискнул бы продолжать бой, если бы у него было бы хотя бы 3000 кавалеристов, но сейчас у него осталось лишь 1000 человек. И тут дело было вовсе не в том, насколько истощена армия чиновников, а в том, сможет ли она выстоять против их первой атаки, так как после этого им придется столкнуться с атакой баллист, которым достаточно 2 залпа, чтобы перебить всю 1000 кавалеристов. «Уходим». Хучаэр пристально посмотрел на армию чиновников и про себя сказал: «Король Шу, клянусь, я обязательно вернусь и отомщу». Затем он оторвал кусок ткани от своей одежды и обмотал свою поврежденную руку, чтобы остановить кровь, после чего ушел, забрав с собой своих людей. Лю Манг издал вздох. Он использовал все свои средства, чтобы убить Хучаэра, но тот все еще смог сбежать. Лю Манг даже представить последствия побега этого человека не мог, однако он никак не мог преследовать его. Этот генерал проиграл. «Господин, пожалуйста, накажите меня». Вэй Янь быстро опустился на колени у ног Лю Манга, как только увидел вздох Лю Манга. Он реально боялся, что Лю Манг был в гневе на него. Он даже не заметил, насколько он изменился. А ведь раньше он был бесстрашен, как Сюйшен. Но теперь он до жути боялся безобидного образа Лю Манга. Он также был полон досады. Ведь он мог стать полноценным генералом, если бы смог убить Хучаэра, но тот сбежал. И хоть он смог лишить его руки, это было совсем не то достижение, которого желал Лю Манг. Это достижение запросто могло стать его ошибкой. Вэй Янь реально боялся, что Лю Манг может казнить его. Лю Манг полностью проигнорировал Вэй Яня и продолжал смотреть вслед уходящей кавалерии Силин. «Господин», Вэй Янь старался как мог. Лю Е также решил, что Лю Манг был зол на Вэй Яня, поэтому он быстро решил вступить за того. Все, что делал Вэй Янь, было исключительно выполнением его приказов, так что Лю Е просто обязан был сейчас заступить за него. На мгновение Лю Манг впал в ступор, услышав слова Лю Е, а затем увидел, как Вэй Янь на коленях стоял перед ним и сказал: «Ладно, довольно, подымись». «Господин», Вэй Янь все еще не осмеливался встать. «Почему ты стоишь на коленях на земле? Я вовсе не виню тебя за результаты этого боя. Ты не виноват в том, что не смог убить Хучаэра. И это не из-за того, что твои навыки оказались недостаточными. Просто Хучаэру сегодня чертовски везло. Никто не ожидал, что здесь вдруг появится еще 1000 кавалеристов. Даже Лю Манг и Лю Е не были готовы к этому. Но Вэй Янь все еще не осмеливался встать. «Я все еще не справился с вашим заданием, и я также не защитил военного советника». В армии Лю Манга были строгие порядки. Лю Манг мог пощадить Вэй Яня за то, что тот не смог убить Хучаэра, но он все еще мог быть казнен за то, что нарушил военный приказ Лю Манга. Когда Лю Манг посмотрел на Вэй Яня, то ему захотелось рассмеяться. Этот парень на самом деле изо всех своих сил старался раскрыть все свои ошибки и промахи. Так он улыбнулся. «Все хорошо, ты не допустил никаких ошибок и даже внес свой посильный вклад в нашу победу. Я приказал тебе охранять военного советника и никогда не покидать его, однако, в той ситуации нужно было действовать быстро и решительно, и ты все еще спас мне жизнь. Твои достижения компенсируют твои неудачи». На самом деле Вэй Янь действительно должен был быть наказан, однако он все еще спас жизнь Лю Мангу, поэтому он мог проигнорировать другие провинности Вэй Яня. «Кроме того, может, ты и не смог убить Хучаэра, но ты все еще тяжело ранил его, а это тоже достижение. Хоть Хучаэр смог сбежать, уровень медицины того времени был далек от современной медицины, так что Хучаэр вполне мог умереть от потери крови, например. И даже если он выживет, его сила значительно упадет, что означало, что теперь он не представлял такой угрозы, как раньше». «Вэй Янь, я лишаю тебя должности командира 1000 солдат», — сказал Лю Манг. Вэй Янь несколько опешил. Лю Манг ранее сказал, что он заслужил награду, но теперь его неожиданно лишили его должности. «Что такое? Ты чем-то недоволен?» Лю Манг посмотрел на Вэй Яня и улыбнулся. «Неужели ты не хочешь покидать мою армию чиновников? Хочешь остаться в ее рядах навсегда? Какой преданный воин, даже готов отказаться от возможности создать собственную армию. Господин, я... Ви Янь был еще больше ошеломлен. Он хотел создать собственную армию всю свою сознательную жизнь, и наконец его мечта неожиданно получила шанс исполниться. Ладно, вставай, теперь ты должен быть доволен. Лю Манг попытался поднять Ви Яня, но в результате открылись его раны, и он сильно побледнел. Ви Янь видел это и быстро поддержал его. Ви Янь, я долгое время обращался с тобой довольно строго, ты злишься на меня за это? Вдруг спросил Лю Манг. Нет, быстро ответил Ви Янь. Когда он впервые пришел к Лю Мангу, он был крайне высокомерен. Его боевой опыт был не хуже, чем у Чжао Юня или Ван Вея. Он также неплохо разбирался в планировании и тактиках. Но Ван Вей в настоящее время был заместителем командира Черного Флага, а Чжао Юнь получил небольшую, но собственную кавалерию. С другой стороны, Ви Янь был лишь обычным командиром 1000 солдат. Его даже до уровня генерала не повышали, и это сильно угнетало его. «Ты не злишься или просто не смеешь злиться?» Лю Манг посмотрел на Ви Яня. Ви Янь хотел сказать, что не злится, но его лицо неожиданно сильно покраснело. Тогда Лю Манг прекратил усложнять ему жизнь и сказал: «Ви Янь, ты должен был понять, настоящий воин имеет полное право иметь амбиции. Он может вести себя высокомерно, однако он также обязан уметь контролировать себя. Не нужно бояться амбиций, ибо они превращаются в твою мотивацию. Однако если ты не научишься контролировать свои амбиции и высокомерие, то лишь преждевременно умрешь». Эти слова Лю Манга стали самым ценным учением для Ви Яня. «Я понимаю». Ви Янь быстро кивнул своей головой. «Хорошо, я знаю, что ты Эйзеин. Возроди Эйзеин снова, когда будешь создавать свою армию», — сказал Лю Манг ему. Когда Ви Янь пришел на вербовку, рядом с ним было еще около 10 человек, все они также стали членами Черного Флага и армии чиновников. Все они были неплохими воинами. Некоторые даже уже успели стать командирами 100 человек, а один из них даже стал командиром 1000 человек, получив рекомендации Ван Вея и Сюишина. Они были отличными солдатами и нравились Лю Мангу. Расспросив их, Лю Манг узнал, что они обучались у Ви Яня, когда служили в армии Ин. Лю Би и Лу Бу, возможно, никогда не слышали об этой армии, однако Чжан Сю и Лю Бя были крайне хорошо осведомлены о них, так как когда-то давно эта армия была одним из элитных войск Лю Бя, которую он использовал для борьбы с дядей Чжан Сю. Эти войска были вооружены лишь копьями, так как никогда не имели возможности обзавестись каким-либо другим оружием. Хоть провинция Цин была процветающей, но Лю Бя снабжала экипировкой и оружием лишь те войска, которые находились под его непосредственным командованием, из-за чего войска Иин остались за бортом. Армия Иин смогла разбить желтых тюрбанов и внесла огромный вклад в становление Лю Бя как правителя, однако их ряды никто не пополнял. Со временем их численность упала с 1000 человек где-то до 10 человек. Ви Янь был одним из них. Именно по этой причине он прибыл в Хэфэй. Теперь Лю Манг хотел, чтобы Ви Янь возродил войска Иин, так как остро нуждался в элитных войсках. Он также был готов предоставить ему всю необходимую экипировку. «Но, господин, войска, которые вам нужны...» Ви Янь оказался в крайне неудобном положении. Войска Иин были названы так, потому что они были родом из Иин. Иин был одним из самых разрушенных войной регионов провинции Цзин. По этой причине даже простые люди из тех мест умели держать оружие в руках. Однако этот регион являлся территорией провинции Цзинь, а не их владениями, поэтому Ви Янь не мог развернуть там вербовку. Иин, кто сказал, что это владение Лю Бяа? Очевидно, что в настоящий момент эта территория находится под контролем Лю Бея, — равнодушно сказал Лю Манг, глядя на Ви Яня. Лю Бея? Ви Янь впал в ступор, а затем понял, что Лю Манг собрался напасть на Иин. Лю Манг действительно хотел напасть на Иин. Иин и Цзяян были регионами, без которых Лю Бей просто не смог бы попасть в провинцию Ян. Одно дело было, когда Лю Бя отказался помогать Лу Бу, но совсем другое, когда он помог Лю Бею и Чжан Сю попасть в провинцию Ян. До этого Лю Манг ничего не предпринимал против Лю Бя лишь потому, что вел крайне ожесточенную дискуссию с Лю Беем и Чжан Сю, но теперь у него появилось немного свободного времени, и он решил взыскать долги с Лю Бея, забрав себе Иин и Цзаян. Поскольку Лю Бя сам позволил другим одолжить эти регионы другим, у Лю Манга появилась вполне законный повод занять эти территории, как часть его военных действий против Лю Бея, и к Лю Бя это как бы не имело вообще никаких отношения. Я понял. Вейян кивнул и сжал свой кулак. Хорошо, иди и подготовься. Я попрошу Чэнь Юэ и Сюйшина вернуть тебе твоих товарищей из Иин. А еще подарю 100 лошадей. Я хочу, чтобы Сюйшен и Черный Флаг скооперировались с тобой. Если ты немедленно выдашь мне план по захвату Ияна и Цзаина, я произведу тебя в ранг генерала. Вейян едва стал генералом, как ему тут же приказали захватить Иин и Цзаян. В этом нет необходимости. Тут же сказал Вейянь. Лю Манг на мгновение впал в ступор. Ему потребовалось некоторое время, прежде чем он понял, что имел в виду Вейянь. «Господин, вы все еще нуждаетесь в войсках. Возьмите генерала Сюйшина с собой, чтобы напасть на Лю Бяошоучуна», уверенно сказал Вейянь. Лю Манг нахмурился еще больше. Он подумал, что Вейянь снова начал зарываться. Это были совсем не шутки. Если это действительно было так, то Лю Мангу нужно было немедленно пересмотреть свое решение о том, чтобы ставить Вейяна на столь важную должность. «Господин, я не смею обманывать вас. Я готов принять и выполнить ваш военный приказ. Если я не смогу захватить Иин и Цзаян в течение 5 дней, то я готов предоставить вам свою голову», уверенно сказал Вейянь. Дело в том, что он был родом из Ияна, как и его люди, так что это делало его весьма уверенным в себе. «Хорошо, если ты так уверен в себе, то, как твой господин, я лишь буду наблюдать за тобой со стороны. Я даю тебе 10 дней для захвата Яна и Цзаина. Если ты сделаешь это, то я навсегда запомню это и повышу тебя до генерала». 10 дней был максимумом, который Лю Манг мог дать Вейяну. Он не хотел просто преподать урок Лю Бяо, а хотел еще и захватить его провизию, так что 10 дней как раз должно было бы хватить, чтобы добраться туда и вернуться назад. «Если сможешь заполучить Цзаян, то я также дарую тебе титул», сказал Лю Манг. «Даруете титул?» Глаза Вейяня засияли. Получить титул и стать генералом – это были мечты, о которых мечтал каждый воин. Вейянь весьма воодушевился от таких наград. «Я не подведу господина». Он быстро поклонился Лю Мангу. «Хорошо, а теперь иди. Чем быстрее ты захватишь Иин и Цзаян, тем быстрее станешь генералом и получишь свой титул». Глава 339. Когда потери были подсчитаны, выяснилось, что из 2500 солдат армии чиновников, которые принимали участие в битве, выжило 1300. А это означало, что погибших было 1200 человек. Практически половина отряда Лю Манга была уничтожена в этом бою, из-за чего в их рядах царила довольно мрачная атмосфера. С другой стороны, их противник также понес довольно тяжелые потери. Из 7000 кавалеристов Силин, лишь 400 человек смогли сбежать вместе с Ху Чжэром. 4300 человек были взяты в плен, а еще 2300 были убиты. По большей части такой результат вышел из-за того, что Люе приказал баллистам стрелять по всадникам, что значительно снизило их точность и боевую эффективность. В противном случае, трупов было бы намного больше. Помимо пленных кавалеристов, Лю Манг также получил порядка 5000 лошадей, что было также заслугой Люе. Остальные лошади либо были убиты, либо были слишком тяжело ранены, чтобы оставаться на ходу. 5000 лошадей. Лю Манг был сильно поражен. Он всегда хотел позволить Чжао Юню сформировать полноценный кавалерийский отряд, однако у него просто не было столько оружия и лошадей. Он мог рассчитывать лишь на разведение лошадей, из-за чего формирование белой кавалерии пришлось отложить на неопределенный срок. Но получив 5000 лошадей, он не только сможет восполнить потери волчьей кавалерии, но и у него самого останется достаточно лошадей для формирования белой кавалерии численностью не менее 2000 штыков. Чжао Юнь больше не будет командиров нескольких сотен человек, теперь он станет полноценным кавалерийским генералом.